Мюллер некоторое время молчал, потом окликнул. «Харри, я здесь, шеф. Мне придется попросить тебя в последние недели твоей службы помочь Воллеру разобраться с этим делом. Кроме тебя в отделе ни у кого нет особого опыта раскрытия серийных убийств. Знаю, ты откажешься, но все равно прошу тебя. Иначе нам не справиться, Харри». «Хорошо, шеф. Пойми, это важнее ваших с Томом разногласий. Постой, что ты сказал?» «Я сказал хорошо». «То есть ты согласен?» «Да, но мне пора бежать. Мы здесь задержимся, так что завтра с утра соберите следственную группу. Том предлагает 8:00. «Том?» — удивился Мюллер. «Том Воллер». «Нет, я знаю, кто это, просто ты никогда не называл его по имени. Меня ждут, шеф». «Ну, давай». Харри сунул телефон в карман и, швырнув стаканчик в мусорное ведро, заперся в кабинке, теперь уже мужского туалета, наклонился к унитазу и больше не сдерживал тошноту. Позже он стоял перед раковиной и, открыв воду, смотрел на свое отражение, слушал гул голосов в коридоре. Помощник Беаты просил людей держаться за заграждениями. Воллер распоряжался выяснить, кто находится у здания, а Магнус Скарре кричал коллеге, чтобы тот купил ему чизбургер. Без картофеля фри. Когда вода стала холодной, Харри нагнулся и начал жадно пить, позволяя струйкам течь по щекам, затекать в ухо, за шиворот, под рубашку, в рукав. Он пил и не слушал внутреннего врага, а потом снова забежал в кабинку, чтобы его вырвало. Когда он вышел на улицу, был ранний вечер. Площадь Карла Бернера опустела. Харри закурил и отмахнулся от подошедшего журналиста. Тот остановился. Харри узнал его. «Кажется, Йендем?» С ним он разговаривал после сиднейского дела. Журналистом Йендем был не хуже остальных, даже чуточку лучше. Телемагазин еще не закрылся, и Харри зашел. Внутри никого не было. Если не считать толстяка в грязной фланелевой рубашке, он сидел за столом и читал журнал. Вентилятор на столе трепал его прическу и разносил по помещению запах пота. Харри показал удостоверение и спросил, не было ли кого-нибудь странного в магазине или рядом. Толстяк фыркнул. «Они все тут немного странные. Скоро у всей округи крыша съедет». «А кого-нибудь, кто был бы похож на убийцу?» — сухо уточнил Харри. Толстяк сощурил один глаз. «Не из-за этого ли столько полицейских машин понаехало?» Харри кивнул. Толстяк пожал плечами и вернулся к журналу. «Кто из нас не похож на убийцу, инспектор?» Харри уже собирался уйти, но вдруг увидел на одном из телеэкранов свой автомобиль. Камера скользнула по площади Карла Бернера и остановилась на красном кирпичном здании. Потом картинка сменилась на диктора ТВ-2, а еще через мгновение на показ мод. Харри глубоко затянулся сигаретой и закрыл глаза. Ему навстречу по подиуму... Нет. По 12 подиумам шла Ракель. Она вышла из стены экранов и встала перед ним, держа руки на бедрах, бросила на него взгляд, резко мотнула головой, развернулась и ушла. Харри снова открыл глаза. Было 20:00. Он старался не думать, что совсем недалеко на Тронхеймсвейен есть бар, и там наливают крепкие спиртные напитки. Оставалась самая сложная часть вечера. А потом еще и ночь. 10:00. Термометр милостиво сбросил пару градусов, но было все еще жарко. Он лениво лежал и ждал, когда подует береговой бриз. Или морской. Хоть какой-нибудь. В службе криминалистической экспертизы было пусто, только в кабинете Беаты еще горел свет. Убийство весь день поставило с ног на голову. С площади Карла Бернера Беата примчалась сюда после звонка Бьорна Холма, коллеги, который сообщил, что к ним приехала какая-то женщина из Дебирс и толкует о каких-то бриллиантах. Теперь она внимательно слушала